Глава 6. Опасения Мит не оправдались. Завтрак прошел не так плохо. Миссис Андервуд в пижаме и розовом атласном халате долго распространялась о вечернем бридже. Четвертой была Кэрола Роуленд с верхнего этажа. Играет она вполне сносно, но если ее настоящее имя не Кэрри Снукс или что-то в этом роде, я бы очень удивилась. И при ближайшем рассмотрении она не так уж и молода, как старается выглядеть. Правда, в гостях у миссис Уиллард молодых людей не было. А мистер Уиллард, хотя и зануда, но не из тех мужей, которые бегают за блондинками. Впрочем, ни в ком нельзя быть уверенным до конца. Взять, к примеру, Уилли Тидмарша, кузена Готфри. Хотя его жена постоянно к нему придиралась. Мне они казались любящими супругами. Он один из тех суетливых маленьких человечков, которые всегда открывают перед женой дверь, измеряют для нее температуру воды в ванне и меняют прокладки в кранах. Конечно, это может действовать на нервы, и Белла часто на него ворчала. Но за 25 лет брака к этому можно было привыкнуть. А он взял и сбежал с барменшей из быка. Сейчас они держат закусочную где-то на западе. Миссис Андервуд сделала паузу, чтобы налить себе очередную чашечку кофе. «А, по-моему, Кэрола Роулинд очень хорошенькая», — заметила Мит. Рука, держащая кофейник, дрогнула, и кофе пролился на блюдце. «Хорошенькая?» — раздраженно фыркнула миссис Андервуд. «Да у нее на лице столько макияжа, что трудно себе представить, как она выглядит без него. А что, по-твоему, на ней была надета вчера вечером?» Черные атласные брюки, зеленая блузка и изумрудные серьги длиной в полярда. Если эта особа так расфуфырилась для Алфреда Уилларда, то зря потратила время, а миссис Уиллард и мне все равно, что на ней надето. Нам от нее никакого вреда. Внезапно она умолкла и поставила чашку. — В чем дело? — спросила Мит. — Нам от нее никакого вреда. Запинаясь, повторила Мейбл Андервуд. «Кажется, я так сказала». Прежде чем Мит успела ответить, миссис Андервуд пришла в себя. «Ну, конечно! Не знаю, что на меня нашло. Вдруг все вылетело из головы. Нам с миссис Уиллар тоскливо сидеть дома без дела во время затемнения. А для бриджа необходим четвертый. Ты, к сожалению, не умеешь играть. Но твоему дяде не понравилось бы, если бы ты стала общаться с этой... Кэролы Роуленд. Можешь с ней здороваться и ездить в лифте, но не более. Не хочу, чтобы Готфри меня ругал за то, что я за тобой не досмотрела. На сей раз поток слов не иссякал долго, и Мит с трудом удалось сообщить, что она собирается на ланч с Джайлсом. Румянец на лице вызвал у миссис Андервуд бурный прилив добрых чувств. «Ну, конечно, иди! Я же говорила тебе, все будет в порядке. А что касается посылок, то я сама ими займусь. Тогда у мисс Миддлтон не будет причин для недовольства. А одна пара рук ничуть не хуже другой, так что ей не придется ходить с таким видом, как будто у нее под носом бутылка с уксусом, и она старается не чихнуть. Я не в состоянии долго выдерживать ее общество, но раз другой могу тебя подменить. Только надень что-нибудь поярче». Я уже устала видеть тебя в сером. Да и тебе незачем его носить, раз твой жених вернулся. На губах Мит мелькнула улыбка. Действительно, больше незачем носить траур, раз Джайлз жив. Она спустилась в кладовку и стала рыться в чемодане с одеждой. Вот костюм, который она носила весной. Юбка и джемпер из серой и зеленой шерсти и зеленый жакет. Правда, для джемпера сейчас жарко. Но вместо него можно надеть клетчатую блузку, а к этому подойдет серая шляпка. Вот только нужно снова прикрепить к ней зеленое перо. Когда Мит шла через холл с наброшенным на руку костюмом, она столкнулась с мисс Крейн, которая всегда спешила, но не настолько, чтобы не остановиться поболтать. Мит жалела ее. Конечно, быть компаньонкой у старой миссис Мередит не слишком весело. Но от мисс Крейн было так сложно отделаться. Мит огляделась. Лифт находился на верхнем этаже, так что ей некуда было спрятаться. Пришлось слушать монолог мисс Крейн. Близорукие глаза женщины поблескивали под стеклами круглых очков. «Ой, я так тороплюсь! А вы распаковали вещи? Мне всегда нравился зеленый цвет. Но, кажется, я никогда не видела вас в этом костюме. Надеюсь, вы больше не будете носить траур. Такая печальная история. Ну, возможно, мне не следовало затрагивать эту тему. Пожалуйста, простите меня. Это просто по недомыслию. Всегда приятно видеть молодых людей, наслаждающихся жизнью, когда у самой нет никаких удовольствий. Миссис Мередит полный инвалид и нуждается в постоянном уходе, а мне приходится стараться выглядеть бодрой. Ей это необходимо. Я постоянно твержу об этом Покер. Она вечно в плохом настроении, а миссис Мередит сразу это чувствует. Поэтому я пытаюсь не падать духом». У мисс Крейн была привычка разговаривать, выставив голову вперед, так что ее бледное лицо оказывалось в непосредственной близости от лица собеседника. Она говорила, задыхаясь, словно ей не хватало воздуха, и очень быстро. И тем не менее короткие фразы следовали одна за другой, без всяких пауз. Старая черная фетровая шляпа и мятый дождевик были ее неизменным облачением. В руке мисс Крейн держала корзину для покупок. «Рыба, мисс Андервуд», – доверительно сказала она, коснувшись корзины. «Миссис Мередит обожает жареную рыбу с хлебными крошками. Если я не потороплюсь, ее продадут. А бедняжка едва ли в состоянии понять, что такое мясной паек. Так что, если вы мне не сочнете невежливой...» «Конечно, конечно, идите, мисс Крейн», – с энтузиазмом отозвалась Мит и повернулась к лифту, который со скрипом приближался к первому этажу. Дверь открылась, и из кабины вышла Кэрола Роуленд. Выглядела она так, словно только что участвовала в показе мод. Лакированные туфельки на высоких каблуках, шелковые чулки и изящный черный костюм с весьма короткой юбкой и великолепная горжетка из чернобурки. В петлице белела гордения, словно символизируя непорочную жизнь. На слегка припудренном лице, обрамленном золотистыми волосами, ярко алели губы и поблескивали огромные голубые глаза. Она одарила Мит ослепительной улыбкой и заговорила тоном, успешно имитирующим мейферских манекенщиц. Мейфер – район Лондона, где находятся фешенебельные косметические салоны и ателье мод. «О, мисс Андервуд, какие чудесные новости о Джайлсе!» «Миссис Андервуд рассказала нам об этом вчера вечером за бриджем. Но она говорит, что он потерял память. Неужели это правда?» Костюм на руке у Мит внезапно потяжелел. «Вы знаете его?» – спросила она, тщетно стараясь скрыть удивление. Мисс Роулинд улыбнулась, продемонстрировав похожие на жемчуг зубы. «Разумеется, знаю. Но скажите, он в самом деле потерял память?» Мит подтвердила. «Какой ужас! Вы имеете в виду, что он совсем ничего не помнит?» «Джайлс помнит свою работу, но не помнит людей». Алые губы снова расплылись в улыбке. «Очень-очень странно. При встрече спросите, не помнит ли он меня. Хорошо?» С той же сладкой улыбочкой Кэрола Роуленд прошла мимо, задержалась на момент в дверном проеме и спустилась по ступенькам на тротуар. Мит шагнула в лифт.